«Ты чего сразу в комнате заперся?» Дора весело влетела в комнату, изумленно присвистнув при виде горы писем и прочего на моем столе. «Да надо было немного разгрести дела». Я выскользнула из-за стола, с удовольствием разглядывая свою жену. «Жена», задумчиво протянул я, плавно скользнув к ней и обнимая взвизгнувшую от неожиданности девушку. «Ты уже закончила разбирать свои вещи и что там еще тебе надо?» «Да», мягко уперлась ладошками мне в плечи Дора. «Потерпишь до вечера», прошипела она, оглядываясь на приоткрытую дверь. «Эх-ха», грустно вздохнул я. «Даже жена отказывает, куда катится мир?» Вопросил я у потолка, вызвав хихиканье девушки. Раздавшийся перезвон переговорного зеркала заставил меня неохотно разжать объятия и сделать пару шагов к столу. «Дора, Гарри, ну сколько можно? Сперва пропадали неделю, а теперь опять намереваетесь совершить то же самое?» Карл, воинственно задрав голову, упер руки в бока и нахмуренно смотрел на меня от входных дверей. Из-за его спины выглядывала не менее инквизиторски упершая в меня взгляд Андромеда. «Уже идем», я активировал зеркало, равнодушно глядя на лицо собеседника. «Приветствую, брат». «Приветствую, брат». Спокойный голос куратора выражал что угодно, но только не радость. «У тебя есть основания задавать вопрос таким образом или ты просто отрабатываешь одно из предположений? Я не могу утверждать стопроцентно, ибо не знаю, что в головах у этих отморозков. Но они не церемонятся. Я отправлял красный отчет по двум фигурантам. На счету двух из них уже более полутора сотен жертв в общей сложности. Ритуальных, естественно. У меня нет такого допуска», после некоторого молчания выдохнул куратор. «Да, шанс, что это разновидность жертвоприношения, причем в адрес какого-либо бога, весьма велик. Я проведу подсчеты и кое с кем посоветуюсь, есть у меня старый знакомый. В свое время он весьма увлекался ритуалистикой и рунами, так что не вчерашний школьник, как ты понимаешь, и если он подтвердит, то я напишу. Слава ордену, слава ордену». Я погасил зеркало, машинально постукивая кончиками пальцев по подлокотнику. Ну, определенности не прибавилось, но более внятно я говорить не рискнул, не будучи уверенным, что меня же потом и не взгреют. Красный отсчет это и есть красный, чтобы о его содержимом знали только отправители и наиболее высокопоставленные члены ордена. Не я установил такие правила, но раз уж вступил в орден и согласился соответственно их выполнять, то значит и буду соблюдать. И о каком боге речь? Карл настороженно смотрел на меня. Может, подскажу чего? Не думаю, неохотно поморщился я, закуривая и подтягивая к себе чистый лист, начиная рисовать новую схему. Дора, я понимаю, что тебе это не понравится, но тебе придется уйти из Аврората. Срочно, очень срочно. И не спорь, пожалуйста. Просто поверь, что тебе хватит сражений за глаза, особенно, если все пойдет таким же образом. Я, что за боги, ты можешь внятно объяснить? Дора напряженно нахмурила брови. Есть несколько человек, которые вроде как служат какой-то сущности, не самой доброй и приятной. И так получилось, что я перешел дорогу этим людям. Обтекаемо начал пояснять я, стараясь максимально выдать информацию, но при этом удержать в тайне основное. А имя у этого бога, или богов, есть? Еще раз спросил подозрительно изучающий меня взглядом Карл. Это так важно? Я с силой потер виски и напоследок, сжав переносицу, тяжело посмотрел на коротышку. Хидуки Лиарахна. Ну, про одну я слышал, хотя ее и тяжеловато назвать богиней, скорее уж демоном. А вот про второго я и не слышал. Взгляд Карла потяжелел, испытывающе глядя мне в глаза. Паучиха в свите кого-то из числа старших богов, или же врет своим же жрецам, чему я не удивлюсь. Ну а этот, я прокашлялся, доставая сигарету и не спеша раскуривая. Он не местный, наконец невнятно проговорил я. Я тебя правильно понял? Карл застыл на одном месте и, увидев мой кивок, проникновенно высказался по этому поводу. Я думал, ты дольше молчать будешь, мать его, буркнул отец Константин, протискиваясь в комнату. «Прости, Господи, но зря говну иезуитскому тайны сей так рано открыл. Я не иезуит», — подскочил как ужаленный Карл, злобно оскалившись в сторону невозмутимого здоровяка в дырявой рясе. «Они, блядь, тоже так говорили», — с достоинством кивнул монах. «А потом гадили, как, прости, Господи, звери африканские с клыками огромными и носом длинным да шевелящимся. Мне тебе может поклясться?» Глаза Карла начали наливаться кровью, и он едва ли не зашипел от полноты чувств. И это было, задумчиво протянул отец Константин, но дерьма меньше не стало, только вонять начало еще хуже. «Прости, Господи, но еретики католические сам же видишь какие, а я только правду глаголю, убью». Затрясся в припадке бешенства коротышка, с места прыгая на двухметрового здоровяка. Минутка нумерологии. Обладатель данного показателя сочетает в себе качество философа, духовного наставника и непримиримого борца со злом, искателя СП. «Мистер Хофф, вы уверены, что это не подстава?» Я с сомнением повертел документы и бросил короткий взгляд на баварца. «Это точно, сэр. Проверено перекрестными методами, что, кстати, позволило выйти еще на две сотрудничающие с ними организации. Хотя это и не совсем верное определение, так как основаны эти структуры таким образом, что уничтожение верхушки моментально выведет их из строя. Но аналитики рекомендуют уничтожить 2/3 работников, чтобы исключить дальнейшую утечку данных, державшийся неестественно прямо отставной военный, совершенно равнодушно встретил мой озлобленный взгляд. То есть, 3 организации уже черт его знает сколько лет занимаются опытами над магами, а никто и в ус не дует. Я закурил, недовольно переворачивая листы и бегло просматривая отчеты. Это означает, если мы предположим, что это правда, естественно, что за ними стоит кто-то отсюда, из скрытого мира. Ну, логично же, благодаря помощи ваших помощников, брата с сестрой, Элис и Шона, нам удалось раскопать некоторую информацию. Причем с этой стороны, так сказать, вернее, нашли в обычном мире, но полное понимание вылезло тогда, когда мы соединили обе истории. Корпорацией «Новый свет» руководит некто по имени Герберт Смит. Совершенно обычная личность, непримечательная фамилия и прочее-прочее, но он оказался очень похож на некоего Гюнтера Фальфа, бастарда одного старого рода из Германии, который возглавлял одно из подразделений Нинерби и пропал после поражения Гриндевальда и Гитлера. Крайне засекреченные исследования, крайне плотно задевающие магию крови. Конкретных данных у нас нет, что именно они пытались получить, но даже так уже понятно, что они не прекратили своей работы, только перебазировались в Британию. И учитывая кучу запретов, политику все больше изоляции местного сообщества и 2 войны, то их никто и искать бы тут не стал. Просто некогда, понимающе усмехнулся я. А другие что за звери? Вторая представлена в Англии только несколькими предприятиями, в то время как основная ее часть находится в Азии. Работа ведется, но сами же понимаете, Хофф слегка дернул щекой, недовольно скривившись, азиаты не любят чужаков, а уж тем более белых. Есть предположение, что они могут иметь отношение к старым контактам Фальфа. Союзники Гриндевальда тоже не чурались подобного, но это только предположение. И 3-я организация, на этот раз из Южной Америки, «Рассвет надежды». Правда, официально они из Британии, но основные акционеры именно оттуда. И основали ее не столь давно, что только укрепило подозрение в том, что владелец данной структуры или тот же самый, или же просто вышли на свет его союзники. На 8-м листе все выводы изложены, сэр. Ну, азиаты помешаны на демонологии во всех ее проявлениях, от призыва до проявления и воплощения. Так что, я признаться пока не совсем понимаю точек соприкосновения, но проверим. Зато они нерби, помимо прочего, любили поиграть с некромантией, кровью и древними богами. Я застыл, обдумывая сверкнувшую в голове мысль. Хотя, думаю, и с демонами не отказались бы пошалить. Я вспомнил, чем является для богов та же Арахна и криво усмехнулся. Я надеюсь, что этим делом вы занимаетесь в тесном взаимодействии с моими магами, а не самостоятельно. Да, сэр, риск не оправдан, поэтому только с ними. Хотя, на удивление, у них вся внешняя охрана – это обычные люди. Зато вот внутреннее и скрытое кольцо внешней – это уже скрибы и маги. Вероятнее всего, это сделано для минимального привлечения внимания. Если даже на них и обратят внимание, то расценят как обычную компанию, с некоторым душком. Опыты на добровольцах весьма распространенная практика, а они не настолько и много пленников тащат к себе, чтобы заинтересовать серьезных личностей. Да даже вы, сэр, скорее всего посчитали бы их обычными ублюдками и не стали бы лезть в это дело. Так ведь? Ну, если бы не нашел магического подтекста, то не стал бы, вынужденно кивнул я. Я и сейчас не уверен, что это мое дело. Чудовище, чернуха, да не вся, а уж совсем откровенная. Как мастер боевой магии, я смог открыть детективное агентство, да и то, благодаря адвокату. Контора по оказанию широкого спектра услуг, криво усмехнулся я, вспоминая свое изумление. Но и там, мне необходим заключенный договор, а не мое личное желание всунуть свой нос. И кто заключит со мной договор, если они крадут отбросов с улиц. У нас есть две кандидатуры, сэр. Причем есть вариант с их дальнейшей интеграцией в наше агентство. Отто протянул мне две тонких папки. Мариан Берт и Виктория Грингберт. Одна является дочерью пропавшего, а вторая сестрой еще одного. Мы и вышли-то на них, как раз случайно заметив попытку похищения Мариан Берт. Подчищали хвосты, так как девушка упорно разыскивала отца, и те, видимо, решили не рисковать. Ну и в процессе вышли на Викторию Грингберт. Наши психологи уже дали заключение, что вероятность вербовки выше 80%, если мы поможем им. Ну, а так как мы все равно будем решать этот вопрос, то можно преподнести им это как помощь. Я заключаю с ними контракт, плачу им аванс, а они из него платят вам 100 золотых. Вы же сами говорили, что это минимальная ставка охотника. Так, не совсем, но в целом да. Я весело улыбнулся и осторожно поднял чашку с чаем. Сделав пару глотков и поставив ее обратно на столик, я откинулся на спинку кресла. Ну а если не найду чернухи, то можно будет подкинуть информации каким-нибудь заинтересованным сторонам. Потому что, что-то мне подсказывает, что там дело не в ней, а в каких-то опытах. Хрен редьки не слаще, но, долбаные нюансы. По другим вопросам есть что-то новое, а то у меня еще дела. Понесенные потери вынудили основные структуры Аврората и ДМП запереться по своим базам. Это позволило неназываемому совершенно спокойно нанести еще два удара по вольным поселениям. Но, затем он понес серьезные потери при попытке надавить на друидов в зеленом лесу. И пограничная стража уничтожила два крупных соединения наемников из Ирландии, правда упустив еще два, которые прорвались на третьем направлении. После этого погранцы тоже ушли в подполье. По слухам, планировалось уничтожить там как раз саму стражу, но они узнали о ловушке и смогли вовремя отреагировать. Минные поля, пулеметы, даже говорят, пару пушек где-то нашли. Хофф позволил на мгновение улыбнуться, но тут же вновь нацепил невозмутимое выражение на свое лицо. После этого произошла череда смертей среди среднего звена чиновников министерства. Ну да, это им не постовых резать или дознавателей ДМП пытать. Это, мать их, элита. И раз их не смогли вырезать разом, то теперь неназываемому придется чесать затылок. И ваши информаторы передали еще кое-какие сведения. Ряд подразделений Аврората и ДМП не просто заперлись по базам, но еще и МММ поделились. Так, наверное, будет правильно. Насколько мы смогли понять происходящее, то часть высокопоставленных силовиков оттянули преданных им бойцов и их же семьи на свои дома, то есть, по сути, повторили действия пограничной стражи. Практически одновременно с этим произошли немного непонятные для нас операции Аврората и ДМП. Они штурмовали кого-то, есть потери, но это не боевики неназываемого. Отто с сомнением потер подбородок и сделал пару глотков кофе. Мы склоняемся к версии, что это была ликвидация тех самых наемных убийц, которые прибыли в страну для охоты на самих Авроров. Это уже более хорошая новость, хотя я и сомневаюсь, что они нашли всех. По нашим подсчетам, еще около 30 ликвидаторов залегли на дно, согласно кивнул Хофф. И в Хогвартс прибыло подразделение охраны, наемники. Все бывшие сотрудники Аврората и ДМП, ветераны первой магической, а есть и такие, что с Гриндевальдом воевали. Полсотни магов, но помимо них, еще прибыло 300 слабосилков. Должны быть скрибы, но там какие-то юридические формальности, что позволили считать их не магами. Правда, это привело к тому, что вместо 500, там только 3. И школа полностью вышла из-под юрисдикции министерства. Там целая куча оснований, и министерству с Визингамотом пришлось промолчать. Вернее, молчали недовольные, а вот остальные наоборот приветствовали такое решение, как первый шаг на пути к возвращению к истокам. Если Дамблдор проведет ремонт в замке, то это имеет смысл. В противном случае их все равно вырежут. Слишком много вариантов, как попасть внутрь. И нападающие школу знают лучше, чем обороняющиеся. Я имею в виду слабосилков, которые не обучались в стенах Хогвартса. Я с сомнением посмотрел на Хоффа. Чего-то тут не то. Слишком мало информации, сэр. Возможно, в дальнейшем станет более ясно. Но самые слабые из них на 5-м ранге по классификации МКМ, а сильнейшие на 8-м, Отто развел руками. 5-й ранг, я наморщил лоб, пытаясь вспомнить эту самую классификацию и что оно такое. Это, грубо говоря, четверокурсник Хогвартса, а 8-й, это почти выпускник. Но именно что почти, а вовсе не на одном уровне. И все равно, они слишком. Все эти классификации придуманы тупыми импотентами, которым больше заняться нечем, сплюнул я. Тайных ходов в замке столько, что нужно постоянно таскать на себе пассивную защиту. В спину всадит аваду и прощай, и патронус у половины там не выйдет, а ведь этот психопат вполне может договориться с демоническими тварями. Троллей и великанов, ну и им подобных, еще есть шансы из чего-то крупнокалиберного перевалить. Но и то, не попадешь в уязвимые точки, то можешь прощаться с жизнью, потому что они разозлятся и тогда их и танком не остановить будет. В переносном смысле, естественно. А вот дементоров танком и в прямом смысле не остановить. Если же они еще и плодиться начнут, то можно попрощаться с привычной жизнью. Или акромантулов завезет и выпустит где-то в канализациях Лондона, что приведет почти к тому же самому. Зато он получит несколько десятков тысяч крайне быстро расплодившихся и отожравшихся тварей. Вам не нравится сама идея гарнизона или же игра от обороны, сэр? Хофф проницательно посмотрел на меня. Оборона, Отто, оборона. Я сделал глоток чая и продолжил. Сам же понимаешь, что дети поедут домой и, даже охраняя поезд, ты сможешь только убедиться, что дети в безопасности доехали до вокзала. Кто помешает их убить дома? Мы держим эти адреса под относительным контролем, но вы правы, сэр. Даже сообщив вам, мы все равно не сможем гарантировать, что вы успеете помочь. Но, с другой стороны, всех и не спасти, сэр. Рано или поздно, но пожиратели доберутся до списков с адресами маглорожденных. Если уже не добрались, что вполне вероятно. Просто им пока не выгодно гоняться за одиночками, а проще разобраться с крупными поселениями. Все, кого они атаковали, были угрозой для них, в отличие от обычных родителей немагов тех маглорожденных, кто обучается в Хогвартсе и живет в обычных городах. Да и основной террор будет развязан после прихода к власти, когда им будет это сделать в разы проще. Не факт, что они теперь смогут прийти к власти. Слишком много врагов живы, а стоит выйти не называемому и его подручным из подполья, как они получат ответный террор. Вы не учитываете того, что ряд подпольщиков не пойдет на крайние меры, сэр. Неназываемый имеет поддержку весьма широких кругов населения. Это даст ему шикарную возможность провести такие законы, которые никогда не примут сейчас. Притащить в страну наемников, к примеру из Африки, и подарить им всех, кого те поймают. И это будет сделано абсолютно законно, понимаете? Я не думаю, что Амелия Боунс захочет рисковать своей племянницей, узнав, что та рискует попасть в плен к сотне другой обезьян. Уж если сами пожиратели творили порой такое, что ветераны Второй мировой блевали, что смогут сотворить эти. Законность весьма важна, хотя вы и недооцениваете ее, сэр. Личная сила влияет на многое, но если по всем законам вы преступник, то воевать со всеми у вас не выйдет. Рано или поздно, но вас одолеют. Удар в спину, отравление, нож в бок, да хотя бы даже выстрел из снайперского комплекса или бомбардировка. Было бы желание. И учитывая взаимоотношения великих родов, я не удивлюсь, что кто-то целенаправленно подводит ситуацию к такому финалу. Обескровить светлые фракции, при этом вывести их в качестве победителей. Вам надо искать виновников среди третьей стороны, потому что все наши предположения ведут к этому. Да это я уже давно предполагаю. Согласно кивнув, я затянулся. И раз уж старые роды стараются сохранить, то значит это кто-то из них же. Или же кто-то из числа чуть более нижестоящих, но не желающих пока высовываться. Только вот кто, Отто, я хочу достать не исполнителей, моя цель именно кукловоды. Нам надо обработать более 1000 лет истории, причем не одной страны. Только тогда мы сможем чуть более точно давать рекомендации. Много белых пятен, но в целом костяк мы уже выстроили. Британия слишком многим оттоптала ноги, чтобы сбрасывать со счетов любые предположения, сэр. Думаю, что за 3-4 месяца мы уже сможем выдать более-менее рабочую гипотезу. Я молча кивнул, прекрасно понимая сложившуюся ситуацию и проблемы моих работников. Если бы у меня был допуск в родовой дом Поттеров, то было бы в разы проще, так как у них уж должно быть нечто подобное тому, что пытаются создать аналитики. У Блэков такое было, но большая часть заперта и открыть проход в закрытую секцию сможет Сириус, если примет дом. Дамблдор делился сведениями весьма неохотно, да и те были не факт, что полностью объективными. Немного помогла выручая комната, о которой мне любезно сообщили мои коллеги-попаданцы, так как там хватало дневников и писем некогда учившихся в Хогвартсе магов, да и из самих попаданцев, как, впрочем, и от некоторых других попавших мне в руки, удалось много чего вытрясти, в том числе и по вопросу моего гипотетического имущества. Не сказать, что род был безумно богат, по магическим меркам, но вполне и вполне. Ряд вложений в различные предприятия в Африке, к которым пытались подобраться благодарные британские граждане, пока я подрастал в чулане. Но они немного не учли местных шаманов, которые не захотели нарушать договоров, заключенных пред ликом предков, а затем и я немного изменился. Зато вот все предприятия, которые были в Британии, у меня отжали. Хорошо хоть в обычном мире был хитрозадый адвокат, который умудрился отстоять мое имущество. Проблема была в том, что в обычном мире у меня были по сути не предприятия, а просто вложения, за исключением моего личного развлекательного заведения. Из Африки шли поступления сырья, что давало стабильный доход, но туда я пока залезть опять же не мог. И качественное сырье поступало на предприятия Поттеров в скрытом мире, а остальное шло на те фирмы, что находились в магическом. И это продолжалось до сих пор, то есть я поставлял сырье, золото, серебро, бриллианты, разнообразные ингредиенты и прочее, за спасибо, потому что предприятия у меня отжали, а договоры никто не переделал. Вот и получилась весьма неприятная ситуация, которую я планировал сегодня частично решить. И решение у меня уже сидело в подвале, вернее лежало, но смысл от этого не сильно менялся. Посидев еще немного, я распрощался с Оттахофом и направился на встречу аж сразу с двумя желающими пообщаться. Решив не растягивать процесс, я назначил им встречу одновременно, так как все равно не собирался договариваться. Слишком уж мои будущие собеседники привыкли получать свое, а я привык всех посылать нахер. «Мистер Поттер, прошу за мной, вас уже ожидают», симпатичная ведьмочка повела меня за собой, соблазнительно покачивая бедрами и заставляя меня размышлять, а так ли уж мне нужны все эти разговоры, когда меня ждет дома молодая жена. Доведя меня до кабинки, девушка получила свои чаевые и намекающе улыбнувшись, не торопясь уплыла обратно. «Мистер Поттер, вы так смотрите на ее филейную часть, что она имеет возможность задымиться», с легкой усмешкой произнес сочный мужской голос из глубины кабинета. «Пошел нахуй, членосос», я перевел взгляд на поперхнувшегося мужчину и изобразил радостную улыбку. «Еще всякие недоразвитые будут мне указывать, куда смотреть. Ты тоже хочешь мне что-то посоветовать или обсудить мои вкусы и предпочтения?» Я перевел взгляд на рыжеволосую женщину. «Я так понимаю, что с прошлой нашей встречи вы не научились вести себя приемлемо». Немайн вздернула бровь, странным взглядом изучая меня и попутно нагревая мои амулеты. «Я сейчас позову хозяев этого места и пожалуюсь им», я предвкушающе улыбнулся. «Всегда хотел увидеть, как кого-то затрахают до смерти. КХМ, прошу прощения, это случайность», вежливо улыбнулась женщина, отведя глаза в сторону. «Тогда, наверное, случайностью является и твое нравоучение», я презрительно искривил губы, разглядывая старую дуру. «Вроде же лет уже немало, а допускает такие ошибки. Вы мало похожи на британского мага», констатировала Немайн, сужая глаза, чтобы приглушить отблеск бешенства в глубине зрачков. «Секс с китаянкой считается за обмен культурными традициями», я изогнул бровь, закуривая и бросая короткий взгляд в сторону двери, на официантку, вносившую поднос с напитками. «Если да, то я интернационалист. Мистер Поттер, если бы я хотел выслушивать подобный юмор, то обратился бы к забулдыгам из Лютного». «О, нет-нет, я ни в коей мере не настаиваю, раз уж вы так негативно воспринимаете критику. Просто, вы понимаете, с кем вы разговариваете?» Светловолосый мужчина сверлил меня неприязненным взглядом. «Атомная бомба», я оглядел кувшинчики и, выбрав один, налил себе в кружку. «Он на чем?» Недоуменно оглянулся на Немайн мужчина, которая в свою очередь задумчиво рассматривала меня. «И ты ее рискнешь применить, тебя сожрут всем магическим сообществом. Такого тебе не простят», спокойно произнесла рыжая. «Если применю, то сдохну. Если не применю, то все равно сдохну». «Тяжелый выбор», я саркастично покивал, глядя на нее насмешливым взглядом. «Или ты дура, или пингвины зеленые. Учитывая, что я недавно их кормил и, соответственно, видел наглядно, то склоняюсь к первому варианту». С наслаждением отпив пару глотков баварского пива, я отставил кружку и поднял потяжелевший взгляд на собеседников. «Пошутили и хватит. Начнем с тебя, Гринграсс. Что тебе надо?» «Коротко и по делу, без привычного тебе словоблудия. Пропал один мой хороший знакомый, и у меня есть предположение, что вы можете знать, где он». Темные глаза блондина уперлись в меня. А я слышал, что некие смертники посмели тронуть предприятия, принадлежащие моей семье на протяжении не одного века. И есть предположение, что вы можете иметь отношение к списку смертников. Я отсалютовал ему кружкой и сделал глоток, с любопытством наблюдая за сменой эмоций на его лице. «Мы нейтралы, мистер Поттер, а вы выставляете нас какими-то пожирателями», с намеком протянул мужчина. «Рискни, в Африке ценятся белые девственницы, у тебя дочерям сколько?» Я сделал еще один глоток. «И не надо орать, что я пожалею, с рождения жалею, и что, ты мне отдавать мое имущество будешь добровольно или надо на самом деле продать твоих дочерей африканским мачо, потом продам твою жену, а ты будешь наблюдать, как с ними спариваются, сидя на цепи неподалеку», равнодушно посмотрев на покрасневшего от бешенства мужчину, я, допив пиво, налил еще одну кружку. «Вы переходите черту, мистер Поттер», поджала губы Немайн, в то же время весьма заинтересованно сверля меня взглядом. «Ее перешли вы, когда мои родители умерли, а меня пытался убить психованный маньяк. Мы», изумленно уточнила Немайн, жестом затыкая Гринграсса. «Вы уверены, какое мы имеем отношение к неназываемому? То вы решаете, когда я перехожу черту, то вдруг вы ни к чему отношения иметь не желаете. Национальная черта», ухмыльнувшись, я закурил. «Когда грабили ребенка, то никого не волновала черта. Или вы считаете, что это незначительная мелочь, а вот то, что пообещал я, как раз страшность страшная?» «Я ничего не считаю», взял себя в руки Гринграсс. Лишь сильно побледневшее лицо выдавало его состояние. «Но я далеко не один, кто заинтересован в том, чтобы найти Корнелиуса Фаджа. Хочешь, я передам вот это, кое-кому заинтересованному?» Я небрежно швырнул ему документы, извлеченные из кармана плаща. «Сколько ты проживешь, и что будет с твоей семьей?» «Откуда?» Он побледнел еще сильнее, хотя казалось уже и некуда, судорожно перебирая листы. «Это подделка. Ой, да ладно вам, мистер Гринграсс, вы и правда думаете, что за столько веков не нашли способа принудительно сорвать непреложные обеты и ему подобные клятвы? Тем более, учитывая, кто я и кто мой крестный, что у Поттеров, что у Блэков, далеко не один век существования за плечами. Вы упустили момент, когда его сместили и лишили аврорской охраны. Всего 2 дня, и я успел первым. Обидно, наверное», я усмехнулся, делая глоток обжигающе холодного напитка. «Ну так вот, возвращаясь к теме, за 2 дня, которые вам потребовались, чтобы понять, что он пропал, я успел узнать у него многое, и еще больше узнаю. Ты хочешь, чтобы я помог узнать заинтересованным сторонам, кто виновен в ряде их проблем? И нет, его вы не получите. Как видишь, я откровенен до предела. Но, кто же виноват, что, вызывая дождь, ты забыл захватить зонтик? Вы решили промародерить убитых, причем не вами, и в итоге получили меня?» Глотнув пиво, я продолжил. «Отдаешь свою долю в моих предприятиях, отдаешь все, что накрутил на этих предприятиях, и тогда я забываю о тебе, и твои тайны остаются нераскрытыми. Это максимум того, что я могу тебе предложить. И передай своим друзьям-коллегам, что у них есть 2 дня, после чего я продемонстрирую им, что умею обращаться со взрывчатыми веществами, или еще с чем-нибудь. На этом мы закончим, окей? Идите, мистер Гринграсс, идите, а я пообщаюсь с представителями независимой Ирландии. Вы умеете заводить врагов, мистер Поттер», проводив его взглядом, констатировала Немайн. «Мое имущество отжали чисто по дружбе?» Я изумленно вздернул брови. «Или это чисто островной обычай? Ну, грабить можно, но главное делать это культурно. Тогда уж извините, но, видимо, я действительно слабо похож на стандартного британца. Мне нужен ребенок Драко Малфоя». Женщина поджала губы, видимо, недовольная тем, что я не реагирую на ее внешность. «И тогда я могу дать вам гарантии нейтралитета. Нагрубить или сперва объяснить, почему нагрублю?» Я долил в кружку и достал сигарету. «У нас весьма немаленький клан, и воевать мы умеем». Она спокойно смотрела мне в глаза. «Ты не потянешь войну еще со мной, ребенок. Отдай мне внука нарцисса, и я могу тебе даже чем-нибудь помочь. Скажи, тебе приходилось продавать своих, не родню, нет, но своих вассалов, союзников или друзей?» Я затянулся, прищуренно глядя на нее. «Только не нужно пафосных фраз об интересах клана или что-то подобное. Рассказывать о том, что мир не черно-белый, мне тоже не нужно. Просто дай внятные ответы все. Ситуации бывали разные. Иногда приходится чем-то жертвовать, но я дам любые гарантии», Немайн недоуменно пожала плечами. «Я убийца, причем временами теряю меру. Люблю выпить, правда предпочитаю что-то качественное. Могу запытать до смерти. Да у меня вообще много недостатков. Я затянулся, криво усмехаясь под ее потемневшим взглядом, но я никогда не пойду на предательство своих. Есть правила, Рыжик, и я их соблюдаю, чтобы не превратиться в подобие тебя. Ты хочешь войны, я дам ее тебе, только переговоров у нас тогда не будет, никогда и ни за что. Мир огромен, и я вполне смогу потратить пару десятков лет, прежде чем вернуться обратно и вырезать к чертовой матери всю сраную Ирландию. Найти каждого твоего родственника и запытать его на своем родовом алтаре. Так что, ты уж постарайся убить меня сразу, а то вдруг выживу и вернусь. Рыжик, ты псих, или ты решил, что твои угрозы меня напугают? Я труп давненько причем. Так что, давай ты просто вернешься к себе домой, а я спокойно допью пиво, и забудем об этом разговоре. Я даже могу забыть о нашей прошлой встрече, где меня пытались прибить. Если ты свалишь прямо сейчас, устало покачав головой, я помассировал шею, временами морщась от накатывающей боли. Слишком много времени проводил под хроноворотом, чтобы не вылезали различные проблемы со здоровьем. В прошлый раз я не пыталась тебя захватить. Женщина недовольно поджала губы, неприязненно сверля меня взглядом. Я не знаю, кто они такие были. Я дам тебе неделю на размышления, а после этого буду считать, что ты отказался, если ты не напишешь. Выход там же, где и вход. Я подтянул себе еще один кувшинчик, искоса проследив за уходом женщины. Ну и зачем я сюда пришел, если все, что она сказала, можно было уместить в письме? Или рассчитывала, что я упаду на колени и буду лобызать ее ноги, только бы меня пожалели и оставили жизнь? Гринграсс хотя бы выкуп хотел предложить, не зная, что я успел расколоть Фаджа, а это же меня купить хотела. Хотя, вспоминая милые привычки высшего света, особо этому, наверное, не стоит удивляться. Сегодня ты обнимаешься с одним, завтра с другим, а потом орешь, что это политика. Окружающие рукоплещут и называют тебя гением. Ну а я называю таких многостаночниками и проститутками. Сегодня ты нарушаешь одно правило, завтра другое, а потом обнаруживаешь, что стал копией Малфоев. Да ну их в задницу, чтобы я таким стал, меня надо расцать по голове битой ударить. Дед подвел сына под метку, тот своего той же дорогой провел, а ими ведь еще кто-то и восхищается. И даже вон помогает, невзирая на то, что дерьмо дерьмом. Лучше уж Беллатрикс восхищаться, потому что эта леди от своих убеждений не отступает и готова до конца идти. Допив пиво, я расплатился и перенесся домой, тут же направившись в подвальные помещения. За тобой Гринграсс прибегал, меланхолично сообщив Фаджу. Я удобно устроился в кресле напротив прикованного к плите мужчины и достал последний кувшинчик, прихваченный мною из таверны. Я ведь уже рассказал все, что тебе еще надо. Мужчина задергался, со страхом рассматривая меня. Впрочем, его понять было можно, так как уже успел ему продемонстрировать, что вполне освоил малый комплекс ритуальных пыток и вплотную приступил к освоению среднего. Правда, мне пришлось потратить время и немного подчистить улицы обычного Лондона, но зато сумел найти двух педофилов, которые геройски померли, отведя откаты секс-министра. Пришлось найти еще парочку, они правда отсидели, но от этого не перестали же быть насильниками. Нет-нет, к основной массе преступников я относился равнодушно, в конце концов, каждый зарабатывает как умеет, да и не мне их судить, сам не лучше был. Я просто насильников всех мастей за людей не считал, но тут уж виновата прошлая жизнь и воспитание. Кто, помимо Малфоя, платил тебе за то, чтобы Блэка поцеловали в случае поимки? И не ври, а то я начну веселье по новой. Лангбаттомы, Свиджи, Гиллендорфы и Крауч. Но последний просто требовал, а не платил. Страх в глазах мужчины был буквально осязаем, заставляя меня морщиться. Крауч, понятно, он главный виновник незаконности осуждения. Гиллендорфы и Свиджи тоже понимаю почему. На расширение своей доли в его бизнесе надеялись. Так, ну Малфой надеялся на кусок наследства, и с твоей помощью мог его получить. Но какого хрена лангбаттомы-то полезли в эту клоаку? У них весьма дальнее родство, и они были бы в пролете в любом случае, хоть бы всей семьей к тебе под стол нырнули. Совместных предприятий тоже нет, что им надо? Он кузен Лестринджи тоже ПС. Августа Лангбаттом хотела мести, и ей наплевать на все последствия. Вон оно что, я понимающе улыбнулся. Ну да, как же. Пока воевал бок о бок с Фрэнком, то был хорошим. Стоило сказать, что он предатель, даже не проверив это, как сразу готовы скормить демонам. Ну вы и... Я проглотил ругательство и немного поиграл желваками. Кто тебе приказал отправить Амбридж в школу? Люциус Малфой, нервно выдавил Фадж. Нам были нужны основания для снятия его с должности, и Люциус посоветовал отправить туда ее, в роли раздражающего фактора. Она умна и смогла найти нужное нам. Только старик неожиданно решил пойти с козырей. Мужчина нервно облизнул пересохшие губы и жадно присосался к чашке с водой, которую ему поднес Кричер по моему приказу. «Ты ведь знал, кто я? Почему же ты не пошел на переговоры и не принес мое, когда у тебя была возможность?» Затянувшись, я чуть наклонился вперед, пытаясь поймать его бегающий взгляд. «Кто тебе дал такую уверенность? Вроде же все обеты сорвал», с сомнением набросив на него в очередной раз диагностические чары, я уверенно кивнул. «Все. Кто давал тебе такие гарантии, мразь? Гринграссы, конечно, сильны, но не настолько, чтобы суметь защитить и тебя, и себя с вассалами. Да и они слишком демонстративно поддерживают свой нейтралитет последние годы, чтобы рискнуть зайти далеко. Малфой интриганы и дельцы, и у них слишком мало боевиков под рукой, так как предпочитают пользоваться чужими руками. Да среди всех названных тобой нет никого, кто дал бы тебе такую уверенность. Кого ты скрываешь?» Резко изогнувшееся тело пленного мелко задрожало, постепенно срываясь на дикий визг и полностью игнорируя мои попытки чем-то помочь. Вливание зелий также дало нулевой результат, заставляя меня рявкнуть на застывшего Кричера. «Целительницу тащи, бегом!» Одна, вторая, третья, я швырял и швырял медицинские чары, попутно тратя зелья, и мысленно радовался, что не стал сразу ломать разум Фаджа, а сперва получил то, что тот смог рассказать. Появившаяся Джейн молча оттолкнула меня и начала священно действовать над телом, давая мне возможность отойти в сторону. Насколько хватило моих скудных познаний, то у экс-министра начал заживо разлагаться мозг. И с таким я еще никогда не сталкивался, но зато читал о подобном. Малефик и крайне-крайне неслабый, вот кто виновен в этой ситуации. Если использовать аналогию, то Фаджа прокляли, поставив момент срабатывания на попытку рассказать тайну личности неведомого благодетеля-покровителя. Проблема была в том, что наложить подобное мог далеко не слабый маг или ведьма, что возвращало меня к проблеме поиска, и все упиралось в историю, так как скорее всего все дело вместе. Правда, вовсе не факт, что я смогу узнать имя виновника, так как умный маг, решивший мстить, просто притворился бы мертвым, и все. Перебрав в голове вымершие основные ветви ряда родов, я тяжело выдохнул, понимая, что поиски виновников точно затянутся. Я стабилизировала его состояние, но еще одной активации проклятия он не переживет. Я бы могла попробовать снять, но там потребуется кровавый обряд. И это не стопроцентно. Посеревшая от перенапряжения девушка, слегка покачиваясь, подошла ко мне. «Спасибо, Джейн. Иди отдыхай, не будем мы ничего снимать», я махнул Кричеру, задумчиво посмотрев на потерявшего сознание Фаджа. Не сказать, что он мне уже не нужен, но выдирать имя надо будет как-то по-другому. Безмозглый призрак мне уже ничего сказать не сможет, потому что до его смерти он благополучно потеряет всю память. Легкий скрип и тончайший укол от одного из амулетиков на груди заставил меня подняться с помощью Кричера к себе в комнату. Открыв блокнот с протеевыми чарами, я посмотрел на сообщение и пошел вниз, к камину, через мгновение выходя в кабинете Дамблдора. «Гарри!» Альбус устало поморщился, выбираясь из-за стола, и бодро двинулся к шкафу, жестом позвав меня за собой. «У министерства образовалась некоторая проблема, и они решили обратиться ко мне за помощью, в качестве приглашенного специалиста. Так, держи-ка», он сунул мне несколько старинных фолиантов и пару артефактов. «Готов? Ну и отлично». Спикировавший на наши плечи Феникс моментально утащил нас куда-то, выкидывая на побережье небольшого залива. Оглядевшись, я увидел 5-6 десятков авроров и дмпшников, а чуть в стороне суетилось 2 с небольшим десятка невыразимцев. Навстречу нам устремился Скримджер, за которым неспешно шествовала Боунс, окруженная личной охраной. «Господин министр», вежливо, с чуть заметной лукавой усмешкой произнес Дамблдор, «в курс дела меня введете вы? Что тут делает он?» — рявкнул мужчина, обвиняющий, простирая в мою сторону руку. «Я писать хочу, а там вон, пещерка неплохая. Туда и схожу», я потыкал в сторону невыразимцев, которые как раз и суетились около спуска в какую-то пещеру, одновременно сжимая артефакт, тут же рассыпавшийся в пыль. «Руфус, мальчик мой, я пришел сюда, чтобы ты высказывал свое недовольство». Дамблдор тяжело посмотрел на министра. «Что случилось?» «Массовое жертвоприношение», — нить разговора перехватила Боунс. «64 жертвы уже найдено, еще около сотни превращены в прах, но специалисты постепенно разбираются. Нам надо понять, что именно за ритуалы тут проводились. Жертвы маглы или маги?» — моментально уточнил я, поймав на себе скрестившиеся взгляды ближайших боевиков министерства и личной охраны Боунс. «Большая часть — обычные люди, преимущественно женщины, хотя и мужчины есть. Три десятка были беременны, 17 девочкам нет и 15. Боунс спокойно посмотрела на меня. «Ну пошли, старик, видимо, нас ждет интересное кино». Я вытащил флакон, отправляя его содержимое в рот и двинулся вперед. «Никакого уважения к старшим», — усмехнулся Дамблдор, двинувшись следом. Пройдя мимо представителей отдела тайн, которые медленно восстанавливали испепеленные тела предыдущих жертв, чья энергетика была на ближайшие годы намертво впаяна в окружающую территорию, я медленно огляделся. Боль. Сотни смертей и министерство спохватилось только сейчас, мать их. Я с силой потер виски, отметив краем глаза, как слегка отодвинулся невыразимец, расширяющимися глазами глядя на мое лицо. Мысленно чертыхнувшись по поводу проявившихся татуировок, я покосился на мрачного Дамблдора. Тут лет 15 ритуалы проводили, может и больше. Все забито болью и ни одного духа. Это ненормально. Значит, их скормили кому-то. А чем он? Недоуменно выгнул бровь Скримджер, тяжело опираясь на трость. Потом, Руфус, все потом. Медленно спускаясь вниз, я все сильнее чувствовал давление того, что некогда произошло тут, и все отчетливее понимал, что виновника не отдам министерству. Пещера появилась внезапно, только что мы шли по довольно узкому коридору и вот уже стоим в огромном естественном помещении, резко вынырнувшем из-за поворота. И первым, что я увидел, было тело молодой, наверное, девушки, подвешенной на цепи и из живота которой свисал плод. КХММ, я резко достал сигарету, переводя взгляд в сторону и натыкаясь на еще одно тело. Девчонка лет 15, изнасилованная до смерти. Вокруг лежали тела семерых мужчин, судя по всему и бывших этими насильниками, а потом убитых проводившим ритуал. «Великий Мерлин», — прошептал побледневший Альбус, остановившимся взглядом смотря на забитую телами пещеру. Примечание к части. Родовой алтарь — это не родомагия. Просто камень, на котором врагов резали. Ну где-то же их резать надо. Почему бы не алтарь? Так называется роман Дюма отца, и в этом возрасте меняют в последний раз паспорт граждане РФ. После посещения пещеры, я резко ускорил все свои действия, буквально ощущая, как утекает драгоценное время. Самым главным достижением было окончательное решение с наследством моей крестницы. Последние живые враги на территории Британии сейчас загорали в подвале дома Блэков. Ну и практически решил вопрос с отжатым у меня имуществом, правда, получив небольшую ссору с Дамблдором, что заставило меня размышлять на тему, а не пора ли ему все же в могилу. И нет, я не неблагодарная свинья и урод, а вполне себе реалист. Стоит мне выйти за рамки чуть сильнее, чем мне негласно позволяет Дамблдор, как он же меня и заводит. И нет, он это сделает не от того, что он строит злодейские планы, а как раз наоборот. И если бы не тень церковников за моей спиной, то хрен бы он вообще пытался со мной сблизиться. Ну и то, что я слил достаточно информации ряду заинтересованных сторон, чтобы у него хватало других проблем, а не заниматься только мной или пытаться создать нового избранного. Ну и игра, которая опять-таки не дает ему шансов на то, чтобы без лишних истерик стереть мне память, ну или попробовать это сделать, а на ее месте создать послушного барана. Ни мне, ни моим союзникам не дадут даже на пушечный выстрел приблизиться к Визингамоту или министерству после победы над силами зла. В самом лучшем случае прикажут сидеть тихо, благо, что настоящие организаторы этой бойни сохранят свои силы, и им будет чем мне грозить. Пришлось опять отыгрывать громилу идиота и кое-как убеждать Дамблдора, что я только ради имущества, а не потому что свихнулся. Ну не знаю, насколько он поверил, да и не факт, что лично он собирается меня убивать, но призрачный наставник мять сиськи не собирался. Не знаю, у кого он побывал в свое время в руках, но обряды он заставил меня проводить из арсенала аборигенов Южной Америки. Первым был последний шанс, защита, которая позволяла пережить аж три авады или чего-то подобного. Но плата была тоже велика. Три десятка ритуально замученных и вечная боль проводящего ритуал, до тех пор, пока защита не будет использована. И если три десятка не людей я вполне себе нашел, хотя это слишком громко сказано. Их и искать не пришлось. Будущие жертвы сами носились по стране с флагами Волдеморта. Главное, лови. Можно было бы вообще любого с меткой хватать. Благо, что ее никогда не ставили тем, кто не убил хотя бы парочку во славу своего хозяина. Но нет, я решил совместить нужное с важным. Хватал в первую очередь рейд группы псов. Заодно насмотрелся на последствия борьбы за идеал этих ревнителей традиций, чтобы им вечность провести в самом темном из демонических миров, в роли рабов. Хуже я спать не стал, но зато стал еще меньше понимать странное желание дать второй шанс таким со стороны Альбуса. И проводящим мне пришлось стать самому, так как иного варианта просто не было. Заставить кого-нибудь под Империусом было нельзя, потому что с высшей магией шутить не рекомендовалось. Вполне могло что-то пойти не так, и твоя жопа поменялась бы местами с лицом. Там очень сильна была уже именно мистика, как таковая, а логичный подход к вопросу крайне не рекомендовался. Оценивались твои эмоции, желания, чувства, и если хоть в чем-то происходила заминка, то, в общем, проще было поступить так, как сделал я. Благо, что тренированный разум позволял достаточно долго игнорировать боль, нежели рисковать и превратиться в крокозябру. И это если повезет. Зато я не зависел от самочувствия носителя ритуала, то есть, если бы убили этого проводящего, то с меня бы и защита слетела. И никто не поручился бы, что это произошло бы в подходящий момент, скорее уж наоборот. Другой ритуал не требовал столько жертв, но зато внешне был тем еще ужасом, в глазах неподготовленного к такому. Три жертвы и мои руки оказались покрыты нескончаемой, мельчайшей вязью кельтики, индийской письменности и шумерской клинописью. Причем ритуалу было до одного места, что у меня уже есть татуировки на руках, он просто органично вплел уже имеющиеся в новые. Наставник начал давать мне знания по одной из не особо популярных школ крови, кровавой боли. Остальные, естественно, он тоже не забывал, но в первую очередь давались наиболее необходимые в данный момент знания. Нужны же мне были боевые направления, потому что Немайн успокаиваться не собиралась. Самовлюбленная рыжая красотка, видимо, настолько отвыкла за века своей жизни от слова «нет», что решила показать мне мое место. Жестко и демонстративно сумела найти вход в пространственный карман, где находился дом Блэков, и начала ломать защиту. Ну а я активировал все то, что любовно утрамбовывал на близлежащей территории вокруг входа в карман. Выжила только Немайн и пятерка боевиков около нее, а вот остальных, которые перекрывали площадь и контролировали обстановку, в общем, они весьма вписались в то, что осталось после взрывов и прочего. Жильцов из соседних домов я уже давно переселил куда подальше, не испытывая особых проблем с обычными деньгами. Так что, единственными недовольными были Авроры, которым пришлось собирать образцы, хотя я бы назвал это отскребанием. Ну а когда бравые ребята свалили, я опять начал готовить свой Сталинград к обороне. И это я ведь привел в действие только план на один, разумно не став демонстрировать все остальное. В конце концов, если маглы списывают старую технику и боеприпасы, то почему я не могу их позаимствовать? Они же все равно им не нужны. И вроде же все как бы удачно, да вот только Волдеморт теперь посылает свои рейд-группы в более усиленном составе. Немайн, наверное, обиделась и готовит страшную месть. А я задолбался ждать, когда уже начнется нормальная война и они наконец захватят министерство. Можно, конечно, подорвать манор Малфоев, только смысл? Мне сперва надо собрать все крест-стражи моего гениального оппонента, а уж тогда его собственно отправлять на тет-отец Хель. Да и толку, что я его убью. Валить там всех виновных, чтобы прапраправнуки срались от страха при слове «политика» и «гражданская война», а не одного полудурка с маниакальными наклонностями. И вот тут-то и был затык, потому что он упорно не лез к министерству, а я упорно не трогал Кстати, хрен его знает, где он сейчас, ибо Малфоя старшего я все же потрогал. Как раз на Самайны отправлю их к предкам, благо весьма подходящий день и для мести, и для ритуалов, и демонов порадовать. Может, Немайн поэтому так возбудилась и рванула штурмовать мою скромную обитель, решила, что у меня тут обряд в самом разгаре и она сумеет ухватить меня за задницу, а в итоге узнала, что полсотни противопехотных мин и столько же рунных ловушек, это весьма весомый аргумент. Второй-то раз она, конечно, не попадется, но так у меня не только мины в запасе, да и не люблю я тех, кто пытается пробраться в мое жилье, да еще и с такими намерениями. Бросив взгляд на часы, Я не торопясь проверил снаряжение и пошел нести в широкие массы новую пакость для Дамблдора и Волдеморта. Может, во мне говорила обострившаяся паранойя, но лично я бы прибил самого себя, будь я на месте Дамблдора. Так почему он не может иметь какого-то плана, чтобы свести меня и Волдеморта, а потом прибить выжившего? У фигур богов никакой суперзащиты нет, так что не факт, что меня не прибьют в ходе выполнения пророчества. Да и не факт, что он до сих пор меня считает фигурантом его. Поморщившись, я отбросил ненужные мысли и ускорил шаг, направляясь к портальной площадке. Понять его логику можно только тогда, когда ты будешь понимать его конечные цели, а тут вот как раз проблема. Шагнув в центр круга, я сжал порт-ключ и ощутил привычный крюк-рывок под ребра, наблюдая короткую картину круговорота, которую сменил сумрак подземелья. Пятерка закованных в броню коротышек неподвижно замерли напротив, угрожающе направив на нас наконечники копий. Хотя я бы скорее сравнил их вооружение с какими-нибудь японскими нагинатами. Длинное лезвие на длинной же рукояти, способное и рубить, и колоть. Зато вот у двух выходов из пещеры замерли отряды гоблинов с более привычными копьями, щитами и прочим вооружением, вплоть до огнестрельного. Правда, последнего было мало, все же если будет полноценный прорыв и война, то сильные маги смогут превратить огнестрел в ловушку для их же владельцев. Были и шаманы, неподвижно замершие за спинами плотных шеренг бойцов ближнего боя и не мигающие глаза которых, смотрели на четырех глупых магов, рискнувших войти под своды исконных владений зеленошкурых. Британия уже не первый век выпускала полкозависимых индивидуумов, абсолютно ни на что не годных без нее. Были и исключения, но сколько их? Сколько бы смог уничтожить Волдеморт этих коротышек, учитывая рунную броню, перед тем слечь с истощением? Их побеждали далеко не одни только маги, просто помнить об этом не хотят, ну а гоблины не спешат напоминать. Хотя, судя по потускневшему оскалу на рожах встречающих, они уже успели понять, что мы не среднестатистические маги. Отец Константин, мило улыбаясь, помахивает своим кадилом, удар которого ломает железнодорожную рельсу. Дампир мило демонстрирует клыки, что уже подсказывает, что данный маг далеко не на одну палочку привык полагаться. Ну а я и Карл тоже особо не скрываем дополнительное вооружение. Это не значит, что они испугались, просто сделали выводы и решили не нагнетать обстановку. Вождь ждет, не выдержал молчаливого переглядывания старшей пятерки, скользнув взглядом по трости мечу у меня в руке. Следуя за своим провожатым надзирающим, я попутно оценивал вероятность прорыва внутрь этого укрепления и завистливо вздыхал. Тут надо не один десяток тысяч солдат, а у магов хорошо, если наберется всего 10 000. Это я беру Британию, а не вообще. Так-то понятно, что можно и 100 000 наскрести, которые согласятся повоевать. Только смысл? Все стены были буквально покрыты сплошной вязью рун и наговоров, часть из которых была направлена на приглушение вражеской магии. Сонмы сторожевых духов кружили голодными стервятниками над нашей процессией, ожидая команды вцепиться нам в глотки. Тысячи скрытых бойниц и потайных проходов в стенах, о чем я мог только догадываться, но довелось почитать мемуары некоторых магов. В свое время ведь прорывались вглубь гор, так что весьма откровенно повествовалось, что ожидало штурмующих. Да и слишком размякла основная часть магов, чтобы ответить животной ненавистью гоблинам, если те решат по новой устроить восстание. Ну а маглы решат попугать варваров грозным оружием, при том, что их противник будет где-то под землей. Да еще и не просто под землей, а в пространственной складке. Это если забыть о том, что бомбить придется свою же страну, да еще и не какой-то один участок, а многие и многие сотни километров. Так что коротышки правильно поступили, просто отойдя в сторону и демонстративно смирившись. Они не забыли пощечины, когда им запретили иметь палочку и так не особо нужную, но все же желаемую. Ну а теперь маги живы только благодаря наличию старых монстров или таких как Дамблдор, которые вряд ли переживут эту войну. Учитывая же весьма пофигистическое отношение большей части этих старичков к происходящему, вполне возможно, что уже лет через 10 гоблы в Британии смогут вполне официально жрать человечину. Коридор в очередной раз сделал резкий поворот, и мы оказались перед массивными воротами, сбоку от которых виднелось небольшое окошко в стене. К нему-то и подошел главный пятерки сопровождающих, коротко пролаяв на гобледуке. Что, куда и зачем? Раздался какой-то грохот, скрежет, пол под ногами слегка дрогнул, и ворота медленно и, даже на взгляд, тяжеловесно, поползли в стороны, открывшись ровно настолько, чтобы мы смогли пройти. Встречали нас от всей широкой гоблинской, недоверчивой души. Лучники, прачники и арбалетчики буквально усеяли небольшие балкончики и галереи, идущие вдоль обеих сторон огромной рукотворной пещеры. Кое-где виднелись дула пулеметов и гранатометов. Впрочем, хватало и прочего стрелкового вооружения. Несколько сотен обычной пехоты перекрывали все проходы из помещения, настороженно изучая нас и дожидаясь закрытия ворот. Убедившись, что мы все же действительно пришли на разговор, а вовсе не мечтаем геройски тут подохнуть, главный гарнизона отчетливо поскрипел зубами, но дал отмашку. Хотя его взгляд я ощущал на протяжении всего передвижения до небольшой двери в конце пещеры. Слегка закряхтев от натуги, двое стражей отворили тяжеленную дверь, способную поспорить своей толщиной со стенами Хогвартса, и пропустили нас внутрь, тут же закрывая проход. Осмотрев весьма скудно обставленную комнату, каменные кресла, такой же стол и очаг в дальнем конце комнаты, я двинулся вперед, сосредоточив внимание на двух гоблинах, молча ждавших нас. Первый из них был скорее всего в роли переводчика, и я более вдумчиво оглядел второго, древнего как испражнение мамонта. По крайней мере, таким он выглядел. Посеревшая от времени кожа, тусклые глаза, хотя в глубине их и светился недюжинный ум, ритуальные шрамы, что также достаточно много могли сообщить умеющим читать такие знаки. «Ты странный маг», — проскрипел на гоблидуке верховный вождь островных кланов. «Так сильно отличаюсь от всех, кого ты когда-либо видел». На том же языке прохрипел я, старательно проговаривая звуки их гортанно-рычащей дробленой речи. «Нет». Короткий смешок старика дробно раскатился по помещению, но от современных вполне. «И мне интересно, что же мне принес молодой маг, что так похож на старых? Я говорю не только от своего имени, но и от имени тех, кто дал мне свои голоса, чтобы я выразил их волю». Я не спеша подбирал слова, старательно формулируя свою мысль. «Мне довелось пообщаться с тем, кто именует себя темным лордом, и он внятно дал понять, что банк Гринготтс более не является надежным местом. Гоблины веками отстаивали свою честь, и их слово было гарантом. Кому мы должны верить? Ты пришел спросить меня, перед этим усомнившись в чести кланов?» Безэмоционально спросил старик. «Мы, не я, и мы пришли, потому что помним, что вы держите свое слово. Бывало всякое, но никогда еще не удавалось кому-то одному ограбить хотя бы один из сейфов банка. Теперь это случилось, и мы хотим получить ответ, что вполне естественно, потому что у всех, кто стоит за моим плечом, там есть сейфы». Я выпрямился, не менее холодно встречая взгляд превратившегося в подобие камня старого гоблина. «Я могу увидеть память о том разговоре», — прикрыл глаза старик, пряча выражение глаз. «Естественно», — я посмотрел на второго гоблина, тут же вытащившего из-под стола чашу. Отправляя нить за нитью в артефакт, я поглядывал на, казалось, невозмутимого вождя, который, думаю, прекрасно понимал, кого я имею в виду, говоря «мы». «Блэки, Поттеры, Малфои, те семьи, что склонялись к союзу со мной. Две первых семьи – это по сути я. Третья фамилия почти мертва, в лице ее старших представителей, а новая поросль будет в тесном союзе со мной. Разведка зеленошкурых о таком наверняка уже в курсе. К делу это не пришить, но ведь мы и не в суде. Боунсы, Лангбаттомы и еще ряд семей тоже встанут на дыбы, если получат твердое подтверждение, что именно едва не украли из-под якобы надежной охраны. И это будет конец монополии гоблинов, так как старые семьи начнут искать альтернативу. Так что, после просмотра моих воспоминаний, у Волдеморта и тех, кто его будет поддерживать, уже не получится наладить хоть какой-то диалог с коротышками. Да и не только у Риддла, но и кое у кого еще, раз уж не умеют держать язык за зубами. Ну а если гоблы не сделают нужных действий, то это будет тоже результат, и ударит он опять-таки по самим же гоблинам, так как в этом случае будут только две версии. Они пошли на соглашение с Волдемортом, дав ему возможность пробраться, или же помогали устраивать ловушку на самого темного лорда, но в итоге дали возможность одержимому погулять около чужих сейфов. И владельцам этих сейфов будет плевать на все, так как под угрозой оказались их накопления. Я бросил короткий взгляд на нырнувшего в чашу вождя и закурил, обдумывая, какой вариант более правдоподобен. Гоблин закончил просмотр на пятой сигарете, выкуренной мной, и некоторое время сверлил меня взглядом, о чем-то размышляя. Спрашивать, что хотите именно вы, думаю, бессмысленно. Тут будет уместным спросить, чего должны сделать мы, не так ли? Насмешливо прошептал гоблин, судя по его сузившимся глазам, Кавотерьяна мысленно материвший. Вполне очевидно, если вы не помогали Дамблдору устроить ловушку на дух неназываемого. Ну или наоборот, дали возможность пробраться тому, на какое-то время прикрыв глаза на его шалости, рядом с чужим имуществом, доверенным банку, я встретил немигающий взгляд старика, на мгновение налившийся бешенством. «Опасные слова, мистер Поттер», — проскрипел гоблин, попутно кивая каким-то своим мыслям. «Но справедливые», — прогудел отец Константин, с трудом удержавшись от поры нелицеприятных эпитетов. Неприязненно покосившись на русского, гоблин мрачно нахмурился, изредка чуть заметно дергая когтистыми конечностями. Может, он и добавил бы что-то, но при русском не рискнул, так как любовь у этой ветви людей и народа гоблинов была крайне давней и, ой, какой, кровавой. Можно только пояснить, что далеко не все гоблины подземные обитатели, были и лесные, и степные, и много еще какие. Вот со степными-то и была очень крепкая дружба, ну а с них неприязнь плавно перетекла и на остальных. Ну и как итог, в России были гоблы, но весьма мало и крайне неохотно покидающие свои резервации владения. Да и те появились там не столь уж давно, а до этого их без разговоров резали при встрече. Это мне по секрету рассказал Падре. Я вынесу этот вопрос перед старейшинами. Этот вопрос слишком значим, чтобы я принимал решение в одиночку. Через неделю я дам ответ, видимо, что-то решив, тяжело повесил голову старик, нервно отбивая ритм когтями по подлокотнику кресла. «Я надеюсь на мудрость старейших и мудрейших мужей твоего народа, вождь!» Я коротко кивнул гоблину, который так и не назвал мне свое имя, что уже говорило о многом, для умеющего слышать. «Если победишь ты!» — остановил меня голос молодого спутника вождя, то какие будут действия по отношению к нашему народу? «Я не собираюсь занимать какой-либо пост», — невозмутимо пожал я плечами. «Я воин, а не политик. В самом хреновом варианте, я смогу сесть в кресло главы Аврората, ну может, если повезет, то займу пост главы ДМП. За тобой стоят активы лондонских блэков, британских Малфоев, все их вассалы, хотя их почти и не осталось. Думаю, ты притянешь еще кого-нибудь, выдав дочерей или женив кого-то из своих, что в итоге создаст мощную коалицию из пусть и потрепанных, но старых семей. И тебе не обязательно править самому, достаточно будет выдвинуть кого-то», — молодой гоблин вежливо оскалился, внимательно глядя мне в глаза.